Умру, не скажу. Маменька, он сейчас скажет. У меня есть на него талисман. О, видишь свой документ? Коли скажешь, год буду деньги ждать. Да невозможно. Ну, смейтесь надо мной одним. Чего ж вам еще нужно? Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия в жизни. Ну, мало тебе этого. Ну, и зарву, коли скажешь. Жилы из меня тяните, не скажу. Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк. Без обороту на меня. Амос Барабошев. Передаю вексель доверенному моему. Видишь? Что ж, ваша воля, отдавайте кому хотите. Завтра же представь вексель. Получи исполнительный лист и опусти его в яму. Как в яму? Зачем? Помилуйте, я же молодой человек. Мне же работать надо, маменьку кормить. Ничего, брат, посиди, там не скучно. А мы тебя посещать будем. Да, миленькая, в богатстве-то живя, мы Бога совсем забыли. Нищие братья мало помогаем. А тут будет заключение и свой человек. Все-таки вспомнишь к празднику, завезешь калачик, и то другое, на душе-то и легче. Покорись, братец. Ну, в яму так в яму. Но только я теперь ожесточился. Какой ты, миленький, глупый. 200 рублей для вас великие деньги, хоть бы мать-то пожалела. Ах уж не мучьте вы меня. Ведь так чай какая-нибудь полоумная, либо мещанка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну, что ты за человек на этом свете? Да ничем я не хуже вас, вот что. Я молодой человек, наружность мою одобряют, а за свое образование я личный почетный гражданин. Нет, не личный, а ты лишний почетный гражданин. Вот это верно, что ты лишний почетный гражданин. Нет, это вы лишние-то, а я нужный. Я ученый человек, могу быть полезен обществу. Я патриот в душе. И на деле могу доказать. Какой ты можешь быть патриот? Ты не смеешь и произносить, потому это высоко. Не тебе понимать. Понимаю, очень хорошо понимаю. Всякий человек, что большой, что маленький, все одно, ежели он живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на пользу, вот он и патриот своего отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой над человечеством и только себе на потеху, вот тот мерзавец своей жизни.